Глава 9. Благополучно доставив Катю в школьный двор, я хотела уехать, но девочка сказала: «Уроки сегодня закончатся в 4. Нам не разрешают пользоваться мобильными ни на занятиях, ни на переменах». «Жесткое правило. Неужели вы подчиняетесь?» — улыбнулась я. Катя пожала плечами. «Гимназия платная, есть система штрафов. Пришел без формы — плати. Опоздал на урок — плати. Поймали с мобилой — плати. Каждому учащемуся предоставляется личный шкафчик. Телефон надо поставить в режим без звука и оставить на полке. Поскольку за мое непослушание придется расплачиваться маме, ведь сама я не зарабатываю, то я подчиняюсь, даже надеваю сменку. Пожалуйста, позвоните мне, если что-то узнаете». «Хорошо. Сразу после 4 наберу твой номер», — пообещала я. Катя вынула из кармана айфон. «Сейчас скажу вам номер Сони, это моя лучшая подруга. Ей можно смснуть. Катя, набери, и я тут же перезвоню». «Ты же говорила, что сотовыми пользоваться запрещено, наложит штраф», — напомнила я. «Соне плевать», — легкомысленно отмахнулась Катерина. «Ее отец — основной наш спонсор. Никитины ничего не сделают, перед ней даже директор стелится. И Сонька не наглеет. Да, не оставляет мобилу в шкафу, носит в кармане. Но по вибрации смс-ки чует и из сортира, потом с кем надо связывается. Зачем других дразнить?» «Ладно, буду держать тебя в курсе дел», — кивнула я. «В 16:10 можно на мой звонить», — напомнила Катя. «Не беспокойся», — сказала я, — «тетя Даша понятливая». Дом, где проживала Ариадна Олеговна, выглядел обветшалым. В советские времена район за метро «Белорусская» считался суперэлитным. Здесь стояли сталинской постройки дома, в подъездах сидели лифтерши. Милые старушки спрашивали у гостей: «Кому идете?» Удивительное явление. Сразу становилось понятно, вы попали в другую реальность. Туда, где никто не использует лифт в качестве туалета, а лестницу как гостиную для приятелей или курилку. Но сейчас от былого величия семиэтажки осталась лишь дубовая, сильно обшарпанная дверь со здоровенной латунной ручкой. С фасада частично облетела штукатурка, а когда я, с трудом распахнув створку, вошла в гулкий просторный холл, выложенный красно-белой плиткой со щербинами, в нос ударил запах переваренных щей и кошачьей мочи. Лифт походил на ажурную клетку, которая скользит внутри шахты, огороженной решетками. Настоящий антиквариат. Увы, как многие старые механизмы, он оказался сломан. На двери висело объявление: «Не работает». Я вздохнула и зашагала вверх по широким ступеням. Стоит ли упоминать, что Соловьева живет на 7-м этаже? Я давно подметила закономерность. Если подъемник забарахлил, мне непременно понадобится забраться под самую крышу. А вот если в здании есть 2 лифта, мне нужно в квартиру в подвале. Спущусь в узкий коридорчик, там непременно не будет света. Налечу на переполненное помоями ведро, поскользнусь и упаду носом в остатки селедки. Сопя от напряжения, я добралась до квартиры. Позвонила и услышала: «Кто там?» На прямой вопрос я дала прямой ответ: «Даша Васильева». В замке заворочился ключ. Я увидела женщину, которой с натяжкой можно было дать 50 лет. «Вы племянница Олеси из 12-й?» — спросила хозяйка. «Нет», — ответила я. «Будьте любезны, позовите Ариадну Олеговну». «Я перед вами», — кокетливо произнесла дама. «Потрясающе выглядите», — ляпнула я. «Здоровое питание, занятия спортом, ежедневное обливание холодной водой и позитивный настрой», — улыбнулась Ариадна Олеговна. «И надо работать, ходить на службу, иначе обленишься, и тебе конец. Если вы не родственница Олеси, то тогда из ДЭЗа? По поводу лифта? Полнейшее безобразие. Мэрия велела поменять во всех старых домах». «Простите», — перебила я вдову авиаконструктора. «Я от Кати». Хозяйка посторонилась. «Входите. Обувь можно не снимать. Московская причуда заставлять людей вместо туфель натягивать чужие засаленные тапки кажется мне отвратительной. Она свидетельствует о лени хозяйки, которой не хочется лишний раз взять швабру. Сюда, пожалуйста. Прошу вас в гостиную». «О какой Кате идет речь? У меня несколько знакомых с таким именем, впрочем, клиентов тоже». Я замялась, не зная, как начать сложный разговор. Ариадна Олеговна пришла мне на помощь. «Значит, меня вам порекомендовала Катя?» «Хорошо». «Квартира новая? Или вы намерены переоборудовать старое жилье?» «Сразу предупреждаю, необходимо взять разрешение на перепланировку». «Речь не о ремонте», — прервала я Ариадну. «Катя ваша внучка». «Моя кто?» — поразилась Соловьева. — «Дочь Ирины. Понимаю, она причинила вам много страданий», — зачастила я. «Но Катя ни в чем не провинилась. Похоже, с Ирой стряслась беда». Хозяйка сгорбилась и разом постарела. «С Ирой всегда происходили неприятности. Вы из милиции?» «Хотя, думаю, нет, не похоже. Впрочем, времена меняются. Когда я последний раз общалась со следователем, Это была плохо накрашенная блондинка, пахнувшая потом. Помнится, она мне сказала: «Чего рыдаете, мамаша? Истерите, как потерпевшая. Ваша дочь — отброс общества, гните ей на помойке. Вы воспитали преступницу. Поздновато сопли со слезами мешать. Раньше следовало волосы на себе рвать». Я облокотилась на ручку кресла. Ирина вот уже более 10 лет не попадала в зону внимания правоохранительных органов. Она управляющая в ресторане, хорошо зарабатывает, воспитывает дочь-школьницу. Ваша внучка — талантливая девочка, отличница, хочет побыстрее получить аттестат и поступать в медицинский. — Я рада, что Ирина взялась за ум, — спокойно произнесла Ариадна. — Но я в душе похоронила дочь. Ни малейшего желания. Видеться с ней нет. Мы давно посторонние люди. Благодарить за дрова, которые наломала Ира, надо мою свекровь, Киру Алексеевну. Она так меня ненавидела. Страстно, горячо, непримиримо. Из уст Ариадны Олеговны полился рассказ. Я не перебивала хозяйку. Отлично знаю первое правило сыщика. Дай человеку высказаться до конца. Не останавливай его. В шелухе пустых на первый взгляд глупых, злых слов может мелькнуть тоненькая ниточка. Дернешь за нее, и весь клубок размотается. 16-летняя Ариадна не поступила в институт. Провалилась на вступительных экзаменах и устроилась на работу в конструкторское бюро помощницы чертежника. Никаких ответственных дел щебетушки не поручали. В ее обязанности входило чинить карандаши сотрудникам, чистить ластики и следить за наличием в конторе свежего белого хлеба. Кляксы от туши замечательно удалялись его мякишем. В середине сентября заведующий приказал Аре отвезти в Подмосковье пакет с книгами. — Они предназначены самому Алексею Михайловичу Соловьеву. Веди себя прилично, не хихикай, не болтай глупости, не гримасничай, — внушал ей начальник. — Отдай посылку, вежливо попрощайся и уходи. Запомни, Соловьев — гений. Он работает, даже когда спит. Не мешай человеку. Усекла? Ариадна кивнула и помчалась на электричку. Несмотря на осень, в Москве стояла жара. На девушке было легкое ситцевое платье, волосы она заплела в косы и заколола шпильками. Косметикой вчерашняя школьница не пользовалась. По дороге от станции к дачному поселку девочка раскраснелась и походила на героинь с картинку Студиева. В молодости Ари была пухленькой, о диетах не думала, обладала крепкими зубами, пышным бюстом и роскошным румянцем. Дверь ей открыл сам Соловьев. — Наяда! — воскликнул профессор. Вчерашняя школьница решила, что ее начальник предупредил академика о посылке, а тот по старости лет перепутал имя курьерши, и задорно произнесла: — Нет, я Ариадна. — Еще лучше! — засмеялся Соловьев. — Где ваш клубок? Сноска. Ариадна, дочь царя Миноса, дала Тесею, решившему убить Минотавра, живущего в лабиринте, волшебный клубок, который помог тому выйти из путаницы галерей, древнегреческий миф. Ари протянула конструктору пакет. — Там книги, но, может, туда и нитки положили, не знаю, вы проверьте. Алексей Михайлович кивнул. — Проходите, душенька, на веранду, посидите в тенечке. Девушка не сочла приглашение странным. Она устроилась у большого стола и взяла булочку с творогом. Соловьев вернулся скоро и попросил: — Не соблаговолите ли еще немного подождать? Я передам вашему милейшему Ивану Николаевичу кое-какие бумаги. — Соблаговолю, — захихикала Ария. Соловьев показался ей смешным дедом, абсолютно не похожим на гения, при упоминании имени которого все конструкторское бюро вскакивало со стульев и отдавало честь. В конференц-зале висели портреты великих советских ученых. Было там и изображение Соловьева. Но художник запечатлел Алексея Михайловича в костюме с галстуком, аккуратно зачесанными назад волосами и строгим взглядом. А сейчас перед девушкой сидел милый дедуля в помятой рубашке и с торчащими дыбом кудрями. Он смотрел весело, наливал гостю чай и безостановочно болтал. Но откуда маленькой Аришке знать, что судьба привела ее прямиком в руки Дон Жуана, к ногам которого падали актрисы, балерины, певицы и супруги известных людей? О подарках, которые делал своим любовницам Соловьев, ходили легенды. Но академик ни разу никому не предложил руку с сердцем. У него была мама, Кира Алексеевна, о которой даже слагали легенды. Фраза дамы «Лучшая жена для моего сына — это его мать» объясняла холостяцкий образ жизни авиаконструктора. Кира Алексеевна никогда не конфликтовала с любовницами мальчика. Более того, она со всеми дружила, деликатно уезжала лечить желудок в Карловы Вары, оставляла Алексея наедине с очередной дамой сердца. Но если мать понимала, что отношения из легкомысленных делаются серьезными, она хватала топор и раз-раз отрубленная голова красотки украшает дачный забор. Только не подумайте, что сверхинтеллигентная поэтесса Кира применяла грубую силу или устраивала скандалы. Дама, сочинявшая стихи о любви, краснела при слове «дурак». Просто она знала, в какой момент и что шепнуть сыну на ушко. После пары маминых реплик Алексей Михайлович без сожаления бросал любую женщину и затевал новый роман. Прежняя пассия могла спокойно приходить в гости. Кира встречала ее поцелуями. Светская Москва отчаянно сплетничала про Соловьева. Но все понимали, пока мать академика жива, золотое колечко на безымянном пальце правой руки никому из представительницы слабого пола не получить. Но, похоже, Амур решил взять дело в свои руки. Ариадна привезла посылку на следующий день после того, как Кира улетела в Чехословакию. Путевки тогда давали на 24 дня. Двое суток занимала дорога в поезде, самолетом поэтесса пользоваться не любила. Когда Кира возвратилась в Москву, Аречка уже жила с Соловьевым. Девочка страстно влюбилась в академика, а тот совершенно потерял голову от глупенькой, очаровательной вчерашней школьницы. Кира за версту почуяла запах опасности и ринулась выживать захватчицу. Но все ее хитрые замыслы разбивались о наивности Ариадны. Один раз Кира не выдержала и грубо нахамила девушке за завтраком. Алексей Михайлович покраснел, стукнул кулаком по столу, зыркнул на испуганную собственным поведением мать, набрал в грудь воздуха, но не смог ничего сказать. Аря обняла его за шею. — Лешек, все хорошо. Кира Алексеевна — моя вторая мама. Она должна меня уму-разуму учить. Спасибо ей. Мне приятно, когда она ругается. Значит, я ей не безразлична. Академик встал и ушел. Аря бросилась за ним, а Кира осталась у самовара, пребывая в сомнениях. Девочка дура или хитра до невозможности? Не прошло и 6 месяцев после первого знакомства, как Алексей Михайлович торжественно повел Арю в ЗАГС. На бракосочетание собралась несметная толпа людей. Все обсуждали неприличную молодость невесты и ее заметный под роскошным белым платьем животик. «Кто бы мог подумать, что Леша влюбится в прачку?» — морщили носы одни дамы. «Поверьте, этот союз не более чем на год», — уверяли другие. «Девчонка забеременела несовершеннолетней. Если с ней не расписаться, даже у любимчика властей Соловьева возникнут проблемы. Младенец родится в законном браке. Когда его матери стукнет 18, последует развод, и Алеша будет вести привычный образ жизни». Но все ошиблись. После рождения Ирины Ариадна стала секретарем мужа. Она не расставалась с ним ни на минуту, постоянно стояла у Соловьева за спиной. А ветреный Дон Жуан превратился в верного мужа. Дочерью Аря совсем не занималась, девочка ее не интересовала. Наверное, Ариадна была слишком юной для роли матери и так сильно любила мужа, что для другого чувства места в душе не осталось. Да и времени воспитывать Ирину не было, молодая жена помогала мужу. Само собой разумеется, в доме появилась нянька, одна, другая, третья. Все бабы оказывались либо нечисты на руку, либо неаккуратны, либо тупы, как поленья, и в конце концов за внучку взялась Кира.